изрядно отравляя воздух, но держался, в общем-то, хорошо. Говорил обычным ровным голосом, и это очень нравилось мне. Проигрывать тоже надо уметь без истерики, с достоинством. Это одна из отличительных черт порядочного человека. А вот Климент Ефремович близок был к срыву. Измотали его неудачи, напряжение последних дней, потери близких товарищей. Тяжело было ему смириться с мыслью, что не может исправить, изменить положение. Ворошилов безнадежно устало смотрел на карту. Оживлялся, когда поступали донесения, но, не уловив в них ничего обнадеживающего, вновь скисал. Возле него, как привязанный, неотступно держался начальник артиллерии армии Кулик, чернявый, похожий на цыгана, особенно теперь, когда оброс черной окладистой бородой. Я мало знал Кулика и не интересовался им, составив мнение после первого же разговора. Было ясно, что уровень его не превышает фельдфебельский, в лучшем случае уровень прапорщика военного времени. Он, вероятно, мог командовать артиллерийской батареей. При хорошем начальнике штаба справился бы кое-как и с дивизионом. Но командовать артиллерией армии... Он даже не знал, что это такое, каковы его функции. Есть пушки, есть цель, заряжай да пали. Вот и вся стратегия Кулика. А поднялся он на свою высокую должность благодаря преданности Клименту Ефремовичу. Кулик не стеснялся подчеркивать это. И еще потому, что среди знакомых слыл храбрецом, не кланившимся пулям. Я же, много насмотревшись до годы войны, перестал ценить такой элементарный, часто показной героизм, зато научился ценить мужество более высокого рода, способность иметь свое мнение и отстаивать его перед начальством. Созерцание аспидно-черной бороды Кулика, печальное размышление о его неспособности управлять артиллерией, видимо, и натолкнули меня на мысль, показавшуюся достаточно интересной. В этой нервозной обстановке я вообще чувствовал себя довольно спокойно и не утратил своего обычного состояния. Терять мне было нечего, если и переживал, то за Иосифа Виссарионовича, на плечи которого легла бы ответственность за все неудачи. Обидно за него. И вот еще что. Для всех окружающих, включая и Сталина, сложившаяся обстановка являлась прямо-таки трагической. Вояки-то они были недавние. Я из истории и по собственному опыту ведал, сколь переменчиво военное счастье. Доводилось нам и сдавать города, и возвращать потом их. Кроме того, я понимал, что даже при самом худшем для нас развитии событий белым потребуется не менее 2 суток, чтобы овладеть Царицыным. А это изрядный срок. Чудес, конечно, не бывает, но мало ли что может случиться. Не все поддается предвидению. Захочет удача и улыбнется нам. Белые поосторожничают, допустят просчет. Отодвинется срок нашего поражения, подоспеет помощь. Однако на Бога, как говорится, надейся, но сам не плашай. Сидел я, помалкивая, в углу салона, поглядывая на карту, на бороду Кулика, прикидывал. И как-то не заметил, что Иосиф Виссарионович внимательно наблюдает за мной. Подняв голову, встретил его вопрошающий и поощряющий взгляд. «Николай Алексеевич хочет что-то сообщить нам». «Не знаю». Он застал меня врасплох. «Есть одна идея». «Какая же, позвольте узнать?» «Давайте попробуем подумать за генерала Денисова». Не очень уверенно начал я.